Кара стояла в свете прожекторов и ничем не выдавала своего раздражения. Дархотов свет слепил глаза до рези, но проявлять слабость при чужаках она не считала себя вправе, поэтому терпела. Вертящиеся вокруг люди, сующие ей под нос какие-то странные штуки и задающие идиотские вопросы, до смерти бесили. Но высказывать им свое возмущение официальный посланник Альянской империи себе не позволяла. Не для того ее послали. Необходимо любой ценой уберечься от нового нападения. Тинувель с адмиралом Тинштаром и лирдом Хинлонгом посредством доступного только императору заклинания с родства постоянно наблюдали за Карой и посланный вместе с ней Шен, давая в случае необходимости советы. Для поддержки посольству придали двух высокопоставленных офицеров Гардианского флота, генерала Фан Тира, командующего истребительной авиацией, и полковника Гор Верта, старпома. Связь держали через амулеты. Они отлично работали даже на таком расстоянии от родного мира. Формировать посольство пришлось почти сразу после заседания в Нартагале. Согласно сообщению с крейсера, к границам системы подошли еще 4 эскадры. И, похоже, принадлежащих разным странам. Обнаружив корабли Конфедерации, прибывшие провели с ними короткий сеанс связи, после чего командир фангойцев вызвал Динра II и передал заранее оговоренную фразу, означающую приглашение лианской делегации на переговоры. Он был предупрежден, что гости прибудут телепортом. Шен, находясь на крейсере, взяла привязки и сообщила об этом. Но, естественно, он не поверил. Однако, на всякий случай приказал окружить, возможно, место прибытия послов, посадочную площадку, на которой прежде садился гардианский челнок. Двойным кордоном десантников в полной боевой выкладке. Поэтому, когда старший лейтенант, командующий ими, прерывающимся голосом сообщил о неожиданном возникновении на посадочной площадке облачка серого тумана и выходе оттуда 9 человек, только вздрогнул. Вывод из случившегося командир крейсера мог сделать только один. Элианцы владеют недоступными конфедерации технологиями, а значит, относиться к ним следует с величайшей осторожностью, избегая любых конфликтов. Ничего нет хуже, чем схватиться с противником, о возможностях которого не имеешь никакого понятия. Посольство состояло из 2 эльдаров и 2 гардианских офицеров. Их сопровождала охрана, 4 мастеров-невидимок, каждый из которых имел при себе арват перемещения, способный мгновенно перенести своего владельца в замок призраков, и арват исцеления. А 9-м был никто иной, как Дай Ар-Инват, дядя Нета, устроивший в свое время заговор, в результате которого погиб Маран. Посоветовавшись с Ланигом и Керталом, Динувель решил выпустить его из тюрьмы и попросить держать на контроле все происходящее. Более талантливого и опытного политического манипулятора и мастера плетения заговоров их мир еще не знал. Глупо было бы не воспользоваться его способностями во время кризиса. Выслушав просьбу императора и узнав о событиях последних недель, высокий лорд по некоторому раздумью согласился. Когда творится такое, старые разногласия становятся неважны. И предложил свою кандидатуру на должность советника посольства. Такая должность не привлечет к нему особого внимания. А он начнет сплетать свою паутину. Эльянцам пришлось дожидаться в окружении десантников, пока прибудет полковник де Орлан. Затем их отвели в выделенные делегации каюты. Через несколько часов на крейсере «Фангой» собрались представители остальных четырех стран, как сообщил полковник, Торлайда, Кархаина, Мервана и Ансалона. Эльдарам эти названия ничего не сказали, однако их запомнили на будущее. Только два государства пока еще остались неизвестны. Два из восьми, у границ которых вышел из кокона Элиан. После недолгого обсуждения было принято решение назвать планету именно так, по имени самой крупной страны на ней. Впрочем, не считая территорий бывшего Карвена и Великой Степи, единственной, Тенувель после долгих сомнений и консультаций с Ланигом все же решился принять прошение Даркасадара, Нартагаля и Эльварана о коронном договоре. В империи стало на три провинции больше. Торжественную церемонию отложили на потом. Как оказалось, на переговоры пригласили представителей прессы. Альянсы поначалу просто не поняли, что это такое. Идея донесения до людей новостей посредством специальных печатных или иных изданий оказалась для них незнакомой. Журналисты забросали послов кучей вопросов, чаще всего абсолютно идиотских, на которые Кара просто не знала, что отвечать. Однако вскоре высокий лорд разобрался, в чем тут и дело, и взял общение с прессой на себя. И девушка облегченно вздохнула. Пресс-конференция длилась довольно долго и вымотала до полной обессиленности. Хотелось на месте лечь и уснуть. Но Кара продолжала жестко держать себя в руках и контролировать каждое свое слово в надежде не сказать лишнего. Составленную заранее речь она произнесла в самом начале. Затем на нее посыпались вопросы, на которые в основном отвечал лорд Дай. Отвечал настолько обтекаемо, что понять что-либо из его ответов было невозможно. Он находил, что сказать, даже если совершенно не понимал вопроса. По прошествии еще некоторого времени десантники вытеснили журналистов за пределы ангара, где происходила пресс-конференция. Затем послов проводили в конференц-зал крейсера, где их дожидались срочно назначенные правительствами пяти стран полномочные представители. Их пришлось назначить из офицеров эскадр, дожидаться гражданских специалистов времени не было. Лорд Дай пока не стал делать никаких выводов, хотя и заметил, что торлайцы и ансалонцы поглядывают на фангойцев и мерванцев с неприязнью, а кое-кто и с ненавистью, и наоборот. Кархаинцы выглядели невозмутимыми, но по некоторым признакам советник посольства понял, что они чего-то опасаются. Всем этим можно будет воспользоваться в будущем, но информации слишком мало, можно совершить ошибку, а в этой ситуации ошибка будет хуже преступления. Слишком слабы эльянцы вместе с гордианцами по сравнению с остальными.